Я выйду на поле накосить конопли. Коса натыкается на камни и пыри. Бабочки летают и на голову срут. На краю деревни бабы пьяные орут. Oh, girl, baby, tomorrow. Oh, girl, baby, yeah. Я кашу коноплю. Мне всякие детали как-то похую. Я знаю свою цель, и мне хорошо. И хочется работать еще и еще. Овочи girls, baby, tomorrow. Овочи girls, baby, yeah. Я соберу мешок коноплю. Домой приду, аккуратно насушу. Собью пыльцу, на два подержу. Потом очень бережно под пресс положу. Овочи girls, baby, tomorrow. Овочи girls, baby, yeah. Пицца, что спрессована, это уже план. Его круто оценит любой наркоман. Трава, что осталась, это туфта. Для неопытного школьника потянет она. Овочи girls, baby, tomorrow. Овочи girls, baby, yeah. Я курнуть хочу, достану я план, набиваю косяк. Стал хапку сделал, и стало ништяк. Овочи girls, baby, tomorrow. Овочи girls, baby, yeah.